Чёлн томления. Вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн, близко буря, в берег бьется чуждый чаром черный чёлн, чуждый чистым чаром счастья, чёлн томления, чёлн тревог. Бросил берег, бьется с бурей, ищет светлых снов чертог. Мчится взморьем, мчится морем, отдаваясь воле волн. Месяц матовый взирает, месяц горькой грусти полн. Умер вечер, ночь чернеет, ропщет море, мрак растет. Чёлн томления тьмой охвачен, буря воет в бездне вод.